Иче, вредина надула щеки. Вам, что, тяжело выдать меня замуж за Наполеона? Конечно, тяжело. Где я и где Наполеон? Я не хочу замуж за Наполеона, а меня другое желание, гораздо скромнее. Я хочу, чтобы вы научили моих работниц читать, писать и рисовать эскизы. КХМ, КХМ, закашлял вселенец. Девочка, ты ничего не попутала, я, князь, отпрыск старинного рода, белые кости, все такое, а не какой-то сельский учитель. Но, своих солдат, выучили? Подполковник гордо задрал подбородок. Не путай, солдат 22 артиллерийской бригады, и каких-то, ткачих с фабрики Латыпина, это совершенно разные вещи. Ах, так, девчушка вскочила с места, тогда, пускай вас подстригают и делают прически, солдаты. Она сверкнула глазами и бросилась на выход из кабинета. А ну сядь, подполковник остановил ее на половине пути. Маруся, ты прекрасно понимаешь, я физически не смогу обучить всех работников твоей фабрики, всех и не надо. Хотя бы человек 30. Вселенец погонял воздух между щек, прикусил губу, покачал головой в разные стороны. Допустим, читать, считать смогу, но рисовать, Афанасия же обучили рисованию, Маруся, я не учил его, он сам научился. Я только ударился всей силой гитарой по голове, гитару сломал, а этот дурачок упал, поднялся и научился рисовать. Каким образом, понятия не имею. Кирилл Васильевич, вы же умничка. Попробуйте, пожалуйста, хотя бы чтобы они смогли придумывать и рисовать узоры. Я же не прошу делать из них художниц, как Афанасия. Не знаю, не знаю, засмущался подполковник. Что значит, не знаю? Девчушка по-взрослому свела брови. Кирилл Васильевич, вы офицер или кто? Закончив благое дело по подсчету собранных с купцов финансовых средств, их высокоблагородие главный полицейский чиновник города Коломны довольно откинулся в кресле. С удовольствием закрыл глаза и даже немного позволил себе вздремнуть. В дверь кабинета испуганно постучал секретарь. «Господин капитан-исправник, к вам желает срочно пройти его сиятельство князь Ланин. Сказал, что пристрелит меня, если немедленно не доложу о визите». Полицейский выпрямился, недовольно скукожился, как таракан пошевелил большими усами, выдавил сквозь зубы. «Пропусти, Мигнан Кирилл Васильевич, куэлс дистинс, милейший Кирилл Васильевич». «Какими судьбами, Франц?» Чиновник привстал, с трудом выдавил из своего лица что-то похожее на улыбку. «Чер Феодор Дмитриевич, йотаиуни эфаири трес сириеуси паур воус, алорс ноус парлерон сиен русси. Дорогой Федор Дмитриевич, у меня к вам очень серьезное дело, поэтому будем говорить по-русски». «Франц, конечно, конечно, по-русски, слушаю, весь во внимании». Гость прошел к столу, бесцеремонно сел, развалился в кресле, закинул ногу на ногу. «Вы, наверное, в курсе, что купец второй гильдии Александр Левин оформил дарственную на дом бывшей купчихи Рощиной на меня, а я решил открыть в нем театр и давать спектакли для всех жителей города?» «Да, уважаемый князь, что-то такое слышал». Посетитель довольно потер ладони. «Причем, в вечернее время будут идти спектакли для взрослых, а в дневное – для малолетних отроков. Очень хорошая идея, господин Ланин. Но, вот в чем неприятность», князь значимо поднял указательный палец, «центр города, театрализованное представление, у людей праздник, а в доме напротив, целых 3 питейных заведения, вдоль по улице, еще несколько, люди будут идти на спектакль, опрятно одетые, с соответствующим настроением, а навстречу, пьяные, грязные, дурно воспитанные прохожие. Как-то нехорошо получается. Надо бы вам, господин главный полицейский Коломны, проявить свои полномочия и убрать их с центральной улицы. Из параллельных желательно тоже. Кого убрать? Не поняли желания гостя. Питейные заведения, расшифровал Ланин. Чиновник нахмурился, вжался в кресло. Уважаемый Кирилл Васильевич, позвольте, как же я их уберу? У них с разрешениями, документами, бумагами, все нормально. Они вносят деньги в казну города. Содержат их уважаемые люди, да и когда открывались, ни о каком театре не было речи. Вселенец глубоко вздохнул, поерзал в кресле, побарабанил пальцами по столу. Может, все-таки, как-то можно решить вопрос и перенести куда-нибудь за город, открыть на их месте какие-нибудь чайные, конфетные или детские лавки, а неустойку я оплачу. К сожалению, Кирилл Васильевич, никак-с. Вселенец мстительно прищурился. «Значит, не договоримся?» «Нет, милейший господин Ланин, даже, если бы хотел, не смог». Гость встал, Жаль, дорогой господин капитан-исправник, очень жаль. Мне тоже, что я не смог помочь вашей просьбе. Князь полез во внутренний карман, достал сложенные листы, протянул чиновнику. Будьте любезны, прочтите. Полицейский развернул бумаги, начал читать. Его лицо медленно начало наливаться краской. Откуда это? Про это никто не может знать. Уважаемый Федор Дмитриевич, вымогатель улыбнулся своей самой располагающей улыбкой. Показал крепкие здоровые зубы, качнул красиво подстриженной головой. Главное не откуда, а кто получит эти бумаги. Понимаете, я внук генерала Ланина, а он, почти ежемесячно, бывает на приеме у государя-императора. Так что, слушайте мои условия. Даю вам 3 недели, пока не закончится ремонт помещения театра, чтобы освободить центральную улицу от всех питейных заведений. 3 недели, князь, это невозможно. Ланин поднялся с кресла, показывая, что собирается уходить. Тогда, здесь, через месяц, будет сидеть другой человек, а вы будете путешествовать в Сибирь, скорее всего в кандалах. Так, что, сударь, время пошло. Часы на столе показывали 6:00 вечера. Внутрь помещения заглянул дежурный. Ваше высокоблагородие, к вам снова Стефан Лагранж. Он же был час назад, удивился хозяин кабинета. Говорит, очень важный и болезненный вопрос. Раз болезненный, давай, запускай. У меня, как у стоматолога, с болью вне очереди. Разрешите? Режиссер зашел с поклоном. Стефан, что могло произойти срочного, что ты бросил все дела и снова прибежал ко мне? Молчи. Попробую угадать. Вселенец сложил руку, имитируя пистолет. Главная героиня не пришла на репетицию. Заменить неким. Вечером спектакль, а она внезапно полюбила красавца-гусара и подалась с ним в бега. Кстати, шикарный сценарий для новой постановки. Дарю идею, бери. Спасибо, но здесь другое. Так, погоди, погоди. Князь побарабанил ладонями по столу. Попытка номер 2. Ты решил, раз я нашел артистам помещение театра, то неплохо было бы дать им волю, а? Помахали указательным пальцем. Желаете получить свободу и уехать к лягушатникам в Париж? Я хотел поговорить по поводу Иоганна Штауса. Театрал тяжело вздохнул. Подполковник пощелкал пальцами. Так это Иоганн собрался бросить все и убежать в Париж? Нет, он сильно обижен. Ланин недовольно откинулся на спинку кресла. Странно, денег получает больше, чем вы все вместе взятые. И еще обижается, ваше сиятельство, вообще-то мы у вас крепостные и не получаем ни копейки, а он обижен из-за другого. Вы нам, и новый театр, и интересный сценарий, и популярные песни, зрители носят нас на руках, поклонники заваливают актрис пирогами, а он, как играл одно и то же, так и играет, как выступал в одном месте, вечером, перед солдатами, так и выступает. Честно говоря, они под его музыку больше спят, чем слушают. Вот он и обиделся. Причем дошло до того, что вчера на репетиции сломал палочку и ушел к себе в комнату. С тех пор не выходит. Музыканты вечером без него выступали. Понятно. Князь кивнул головой, хотя ему было абсолютно ничего не понятно. От меня-то чего надо? Думаю, может, как закончит ремонт помещения театра, выделить ему 1-2 вечера в неделю, чтобы он тоже выступал перед горожанами. И еще хорошо бы новых композиций добавить, тогда бы наш Иоганн воспрял духом. Ладно, Стефан, я услышал тебя, сейчас что-нибудь придумаем. О, уже придумал. Скажи Штаусу, чтобы зашел вечером ровно в 21:12. Подполковник сразу поднялся из-за стола, как только в кабинете появился опечаленный дирижер, улыбнулся, начал мило сюсюкать, «Васист пассирт». «Ви из Гда спассирт, верх отъезд гевакт, мин липстис диупш зубили диген». Что случилось? Как это произошло? Кто посмел обидеть моего самого любимого, обожаемого и единственного немца? Немец, Икзеллинс, Ичбинкин диупшир, Ичбинкин унтертансинер майестат кайсер Франции. Ваше сиятельство, сколько раз можно повторять, я не немец, я поданный его величества императора Франциска I. Немец. Дирижер сразу начал обижаться. Вселенец широко открыл глаза и посмотрел в сторону окна, как будто заглянул в грядущее. «Милейший Герштаус, сегодня мне приснился вещий сон. Так бывает всегда, когда я где-то что-то недосмотрел или недоделал. Я долго думал, к чему это, а потом вспомнил про себя в молодости. Ах, какой я был наивный, романтичный и чувственный юноша, какую писал замечательную музыку и сочинял прекрасные стихи. Как сейчас помню живые строки, от которых до сих пор бегут слезы по сердцу. Вечерних облаков кайма хранит свой нежный цвет, когда весь мир объяла тьма и солнца в небе нет. А потом я пошел служить и стал настоящим волкодавом полковником. В моей жизни все затмила армия. Ать-2, Муштра, 3-4, Коли врага и все такое. Но, сегодня, когда мне приснился сон, я подумал и понял, пора моим музыкальным произведениям открыться, вернуться к жизни и покорить мир. Иоганн смотрел на ненормального северного варвара, качал головой и ничего не понимал. Ох, Мингот, Васафнин, Вем Солл Ичмичафнин, Вен Солл Ман Яраберн, Васхаби Ичдамидзутун, а мой бог, что открыться, кому вернуться, кого покорить, я-то здесь при чем, немец, молчать, заорал военный, вспомнив, что он из рода крепких дубов, стройных корабельных сосен и несгибаемых осиновых тополей. Вот, смотри, листы с нотами, с моим последним бессмертным творением, я назвал его «Вселенец», заломил руку, принял позу Наполеона, песнь лебедя перед смертью, взгляд вернули с небес на грешную землю, нашли мелкого, плюгавого, бесхребетного муравьишку, даю месяц на репетиции, все бросаешь, только музыка и занятия с оркестром, через месяц, после открытия театра у тебя, концерт в переполненном зале с моим бессмертным произведением, иди, шлифуй, твори и создавай, и не дай бог, не будет готово. Сделали самые страшные глаза, на какие были способны, выгоню, без права возвращения, ты понял меня, часть 2, глава 5, прелюдия 5. Командир 22 артиллерийской бригады стоял возле большого свеженарисованного портрета его императорского величества государя-императора и самодержца всероссийского Александра I. Он внимательно рассматривал творение своего денщика, дотошно пересчитал все ордена, ленты, шнуры, петли и наконечники, проверил правильность изображения, убедился, что все верно. Только после этого, не поворачивая головы, обратился к своему заместителю. «Господин Игнатов, я позвал вас, чтобы первому сообщить приинтереснейшую новость. Только что из штаба получен пакет. Через 2 недели состоятся недельные сборы 5 артиллерийских бригад, расположенных вблизи Москвы. От каждой бригады должна быть направлена рота самых обученных пушкарей. Прибыть на место учений приказано по возможности быстро, без пушек и мат, части». Полковник наконец-то посмотрел на капитана. «Что думаете?» Игнатов нахмурился. «А что думать? Будет как в прошлом году. Соберут солдат, те промаршируют день, покричат «Ура!», покажут строевые приемы, еще день будут заряжать орудия на время, потом по разу выстрелит, а все остальное время генерал-лейтенант Торпищев будет давать балы в своем загородном доме. Странные сборы». Подполковник покачал головой. «Кого предлагаете послать?» Ответчик вздохнул. «Собрать роту из бывалых стариков и отправить пешком до Москвы. Они приучены ходить на большие расстояния. Еще с Суворовым в Альпах воевали. С учетом, день идут, день отдыхают. Доберутся до Москвы дней за 10. Да и стрелять будут лучше, чем бывшие рекруты. Позвольте, господин капитан, как же мы тогда покажем наших новых орлов, на которых потратили немеренные средства? Никак, Кирилл Васильевич. Вести новичков на сборы – глупо. Ходить не умеют. Служат без году неделя. Большая часть появилась чуть больше месяца назад. До Москвы дойдут калеками, со стертыми ногами, избитой обувью. Еще наверняка по дороге подхватит какую-нибудь кишечную болезнь». Подполковник прошелся вдоль портрета самодержца, высоко подняв подбородок. «Значит, предлагаете молодежь оставить, взять седовласых стариков?» «Именно, так. Причем, выходить нужно уже завтра, чтобы по прибытию было время на отдых и подготовку». «Послушайте, Петр Григорьевич», вселенец задумался на короткое время, а потом начал фонтанировать идеями. «Вы сейчас вспоминали Суворова, а если мы поступим как генералиссимус и пойдем не пешком, а посадим бойцов на телеги, в итоге приедем быстрее и ноги у солдат будут целы, тогда можем взять на учение самых крупных и высоченных. Ваше сиятельство, попытались остановить командную динамо-машину, у нас нет столько телег, да и где это видано, чтобы солдат на учение везли на телегах? Господа офицеры узнают, засмеют, если нет телег, замахали пальцем как шпагой, поедим на бричках, каретах, тарантасах, рыдванах, а с господами офицерами, если что, сам переговорю». «Но, господин подполковник», капитан недовольно замотал руками, «в артиллерийском полку никогда не было таких транспортных средств». «Не было, купим», — отмахнулись, думая о чем-то своем. «А вообще, в будущем, для быстрой переброски солдат, Потребуется специальный транспорт, эдакая 4-лошадная БМП, что-то в виде вытянутого дилижанса, человек на 6. Если что, мы туда еще и изделие номер 1 спрячем. Игнатов не понял половины слов начальства, решил переспросить. Ваше сиятельство, а что такое вытянутое? 4-лошадная БМП дилижанс, ничто. Вселенец вернулся из мира размышлений, удивленно посмотрел на подчиненного. Господин капитан, вы еще здесь? Почему не выполняете приказ? Виноват, ваше высокоблагородие. Подчиненный вытянулся струной, хотел уточнить, где взять перечисленные транспортные средства, их, в таком количестве, нет даже на рынке, не ходить же мне по дворам, не знаю, я отдал приказ, а ты, думай и выполняй, чтобы через 3 дня, повозки стояли в полку, не будет, накажу. Глава 5, утро нового дня было кошмарным, проблемы вместе с подчиненными шли не останавливаясь. График запланированных дел приходилось сдвигать или переносить один за одним. В кабинет снова заглянул Дневальный. Ваше сиятельство, Бугров Алексей Иванович, штабс-ротмистр в отставке, желает засвидетельствовать свое почтение и просит принять по личному вопросу. Дежурный, принеси извинения и скажи, что я сильно занят. Сегодня у меня нет времени разговаривать по личным вопросам, тем более с отставным штабс-ротмистром. Кирилл Васильевич, он сидит 3 часа. Просит выделить хотя бы несколько минут. Говорит, готов помочь доставить солдат до Москвы. Хорошо, пусть войдет. Вселенец деловито отодвинул бумаги в сторону. Положил перо на стол. Алексей Иванович, сразу прошу простить. Я очень сильно занят. Взглядом показали на часы. У вас ровно 10 минут. Слушаю. Чер принца Кирилл Васильевич, перметтис мои девоус икс пример магратитуди ет мон адмиратион. Таутис лездис суссионс данс нотри вилле. Данс Монцерцли Деамис, данс ма фамилле, сиулимента пропоздетой, милейший князь Кирилл Васильевич, разрешите выразить вам свою признательность и восхищение. Все разговоры в нашем городе, в моем кругу знакомых, в моей семье и среди моих родственников, только о вас, Франц. Красноречие гостя резко перебили. Алексей Иванович, ближе к делу. Прошла минута, осталось 9. А вы еще ничего не сказали по вопросу перевозки солдат. Гость добросердечно махнул головой, улыбнулся, продолжил. Йотаи уни белли филли настенка, елеа прескуя дикс ньюфанс, йотаи лангтим псваулула мариир, маис малхиуриусимент, цилани фанстион не пас янцори от сауседе. У меня красавица дочь Настенька, ей уже скоро 19, я давно хочу выдать ее замуж, но, пока, к сожалению, не получается по причине. Франц, Алексей Иванович, полковник мягко постучал по столу, мы с вами общаемся 3 минуты, а я так и не понял, что вы хотите. Мне доложили, вы готовы помочь довести солдат до Москвы, любезный князь, отставной военный решил ускориться и перешел на русский язык, наслышан о том, что ваш слуга чудно рисует портреты, говорят, с помощью одного из них, любезная Марфа Васильевна, выдала дочь замуж за князя Четвертинского. Я решил обратиться к вам с нижайшей просьбой, чтобы он изобразил мою Настю раскрасавицей, для просмотра ее облика женихами. Милостивый господин Бугров, осталось 2 минуты. Отвечу на вашу просьбу отказом. Мой денщик не рисует портреты, по причине высокой занятости. То, что он нарисовал дочь губернатора, это было исключением из правил. В оставшееся от разговора время хотел уточнить, как связана ваша дочь, мой слуга и вопрос с перевозкой солдат до Москвы. У вас есть еще 1 минута. Господин Ланин, у меня своя каретная мастерская в Коломне и лавки в Серпухове и Подольске. Я вам продам новые коляски, хорошо уступаю в цене, а ваш слуга нарисует портрет моей дочери. В кабинет командира бригады заглянула косматая голова бывшего фейерверкера Ивана Изосимова. Господин подполковник, Дневальный сказал, ждете меня с Митькой, с утра. Разрешите? Разрешаю, заходите. Гости вошли с поклоном, прошли к длинному столу. Бывший солдат аккуратно вытащил из мешка небольшие круглые баночки со стеклянным верхом. Внутри каждой баночки, в жидкости, плавала-крутилась привязанная к небольшой палочке иголка. Вот, ваше сиятельство, все как заказывали, ровно 25 штук. Князь взял одну из круглых коробочек, положил недалеко от платка, зачем-то поводил пальцами по ткани. Конец иголки, с большим широким ушком, встрепенулся, задрожал и развернулся в нужную для вселенца, северную, сторону. Отлично, он радостно выдохнул, сложил ткань, убрал артефакт в карман, открыл ящик стола, достал пачку 5-рублевых ассигнаций, подвинул мужикам. Как и договаривались, премия за внеплановую работу. Ваше сиятельство, Иван, не пересчитывая, сгреб деньги со стола. Тут Митька придумал одну вещицу. Дозвольте показать, вам должно понравиться. Новая гармонь, господин подполковник, другое. Парень не спеша, почти торжественно, развязал мешок и положил на стол тонкий, металлический диск со скошенными по краям, заточенными зубьями. Он был очень похож на фрезу. И что это? Князь сделал вид, что предмет совершенно не знаком. Новая запчасть для гармони? Митька помотал кудрявой головой. Нет, мы еще не решили, как назвать эту штуковину. Я, запилозуб. А дядька Иван, хочет, зубопил. Все началось с того, что недавно смотрел на точильщика, как крутит свой станок и точит ножи. И у меня появилась придумка, вместо наждака, выпилить и поставить внутрь эту штуковину, и попробовать с ее помощью пилить деревянные плахи. Сказано, сделано. Изготовили, поставили, запустили. Пилозубяка как давай вертеться. Деревяшки грызет, шум стоит. Вжик-вжик-вжик-вжик-вжик. И вдоль, и поперек, и всякое разно. Все, что в доме было, все попили. Я так увлекся, чуть не отпилил руку дяде Ивану. Да, вы, что? Ланин сделал заинтересованное лицо. Откинулся в кресле, закинул ногу на ногу. Ваше высокое благородие, Иван решил внести веское слово. Мы ей даже пробовали металлический прут перепилить. На половине прута зубья сломались. Так, что если этот зубопил делать из более прочного металла, то может пилить и металлические изделия. Только у нас нет такого железа. И Зосимов значимо похлопал молодого напарника по плечу и продолжил рассказ. Мы с Митюхой смекнули, может нам открыть пиломастерскую? А как же гармони? Князь удивленно поднял брови. А что, гармони? Сборку наладили. Мастерская работает. Работников наняли, собирают. Вы продаете. Мы, как бы вроде, не при делах. Вселенец задумчиво сцепил руки в замок, выгнул пальцы, потер ладони. Пиломастерская, дело хорошее. Но, у меня есть другое предложение. Готов платить за придумки, подобно этой, скажем, по 100 рублей на брата. Если придумку сможете изготовить самостоятельно, еще 200. А если соберете станок, тогда, по 1000. Как предложение, Кирилл Васильевич, глаза у парня загорелись. Он снова не сдержал эмоций. Я согласен. Одну придумку, уже знаю, точно. Погоди, князь достал из кармана бумажник и отчитал требуемую сумму. Говори, мастеровой взял фрезу и начал показывать. Если у пила зуба зубы загнуть, вот так, а корпус его сделать глубоким, наподобие чашки или кружки, а затем раскрутить и начать опускать. В досках получатся дыры. Пилозубы, делать разного размера. В досках будут разные дыры. Он гордо задрал голову. Молодец. Ланин протянул деньги. Изготовить сумеешь? Митька погонял воздух между щек. Причмокнул. Смогу. А станок, который крутил бы, такое. Собрать, по силам, ваше сиятельство. В разговор, торопясь, вступил бывший фейерверкер. Дозвольте. Я смогу собрать такой станок, я тоже кое-что умею, тем более за такие деньжищи. Ты, не поверил вселенец, чего-то не похоже на правду. А ну, скажи, как рассчитать зубчатую передачу? КХМ, мужичок почесал затылок. Если для простых прямозубых колес, он поднял указательный палец к небу. Модуль равен отношению диаметра делительной окружности к числу зубьев. Умник вопросительно уставился на военного. Я только не понял, зачем вы спросили? Вы же обучили нас этому, на занятиях. Вселенец оторвался от просмотра карты Московской области. Увидел, пробравшуюся в кабинет и притихшую как мышь, падчерицу. Вернул взгляд на место. Маруся, не сейчас, я сильно занят. Месье князь, у меня для вас подарок. Шпионка наконец-то начала дышать нормально. Даже несколько подарков. Положи, там, где-нибудь в уголке и иди. Я посмотрю, потом. Девушка нахмурила лоб, скукожила небольшой носик. Я должна рассказать, что это. Может, вы не сможете этим пользоваться. Это же я придумала. Нарисовала эскизы, а потом по ним изготовила новые вещи. Пока в единственном экземпляре. Хорошо, посмотрели на дочь полка с сожалением. У тебя несколько минут, показывай. Гостья деловито вытащила из-под стола несколько свертков, перетянутых ленточкой и красиво завязанных бантиком. Молча протянула первый. Ланин взял пакет, быстро развязал, развернул оберточную бумагу, увидел полную копию полевой планшетки, хмыкнул. Я назвала это изделие «сумка офицера». Подумала, в ней будет удобно носить документы, бумаги и всякие нужные мелкие вещи. Посмотрите, внутри несколько отделений. Есть петельки для карандашей, перьев, шила. Все сделано удобно и практично. Кирилл Васильевич, девчушка заломила руки. Правда, я умница и рукодельница, все придумала и изготовила. Вам нравится, Маруся, ты умничка и молодец. Вселенец поерзал по столу, снова уткнулся носом в карту, показывая, что сильно занят. Мне понравилась твоя сумка. Прости меня, мне нужно работать, а ты отвлекаешь. Постойте, настырная посетительница распаковала второй пакет, достала из него кошелек, раскрыла его. Видите, в нем тоже несколько отделений. Можно складывать отдельно бумажные деньги, отдельно металлические. А сбоку есть место для визиток. Мадмуазель Мари, хороший кошелек, спасибо. Пожалуйста, дайте мне поработать. Последнее. Девушка развернула третий сверток и торжественно подала ежедневник, помещенный в обложку из кожи. Что это? Князь нахмурился, делая вид, что абсолютно не понимает, зачем чистый небольшой журнал поместили в кожаный переплет. Ваше сиятельство, я подумала, в нем можно делать записи, а в коже он такой красивый и привлекательный. А еще там есть кожаная закладка, несколько кармашков и вот эти петельки, куда можно воткнуть перо и карандаш. Ланин аккуратно сложил подаренные вещи друг на друга, сдвинул в сторону, поднял голову и произнес: «Маруся, теперь-то, все, все, но у меня есть просьба». Подполковник откинулся в кресле. «Значит, ты пришла не просто, хотела что-то попросить?» Гостья обиженно вытянула губы, сделала их уточкой, нахмурилась и повернула лицо в сторону. «Ваше сиятельство, господин князь, Кирилл Васильевич, пожалуйста, возьмите меня в Москву». «Чего?» Челюсть военного резко пошла в сторону пола. «Я, как руководитель фабрики, должна начать заводить полезные и деловые связи». Князь скептически посмотрел на несовершеннолетнего подростка. «Мадема и селли Мария, воус воус итис вуде иль экстериур, мадмуазель Мари, вы видели себя со стороны, Франц, е иль айву, сур лес витеминц, есу из прескуи парфаит, е цесац, видела, по одежде я практически совершенство, а по этой сумочке, Франц». Модница топнула ногой и показала свой небольшой конвертик на длинном ремешке. «Я на столетие опережаю всех этом в мире». Отец бестолкового ребенка строго свел брови. «Я имел в виду не одежду и редикюль, а возраст. Тебе еще в куклы играть, а не связи заводить. Так, что сиди дома, в Коломне. Тем более пришел заказ на новые украшения. Необходимо подобрать к ним узоры. Значит, не возьмете? Нет, даже не проси. Ах, так, да». Девчушка надула щеки, покраснела и со слезами выскочила из кабинета. Часть 2, глава 6, прелюдия 6. Знакомство господ офицеров из артиллерийских бригад перед началом военных сборов проходило как положено, в уютной подмосковной ресторации, с песнями, медведями, рекой шампанского и бурными речами, разбавленными хвастовством. Новый командир 22 артиллерийской бригады наклюкался до такой степени, что после очередного тоста у него начало изредка дергался глаз, при разговоре проявляться икота и пропадать связанность речи. Присутствующим было очевидно, еще фужер и подполковник Ланин, с достоинством и честью, самоходом пойдет ко дну, то есть погрузится под стол. Один из его новых друзей, который, не скупясь, постоянно подпевал и подливал ему, подмигнул своему товарищу. Тот понял намек и тут же бодро вскочил с места. «Господа!» — воскликнул он. «Я заявляю, что сегодняшним вечером готов перепить всех. Пари на 100 империалов, что выпью залпом бутылку шампанского и устаю на ногах». Коломенский простофиля с трудом оторвался от стула и, едва держась на ногах, произнес совсем не то, что от него ожидали. «Сударь, ик, я дам 200 икреалов, потому, что уверен, не сможете. Я заметил, вы не пили, а значит, не умеете пить. Два глотка, сударь, и упадете». «Что?» — посмотрели абсолютно трезвым взглядом на выскочку. «Я еще даже не начинал. Для меня бутылка, так, разогрев перед разгоном. Готовьте 300 империалов, я начинаю». Князь в ответ с трудом поднял руку, покрутил ладонью невидимую лампочку. «Постойте, за 300 все выпьют. Вы попробуйте выпить их за 500, гарантирую, не сможете. 500 и бутылка шампанского несовместимы». Они значимо подняли указательный палец вверх, на разных полюсах друг от друга. «Ваше сиятельство, друзья подхватили эстафету развода новичка. Зря вы не верите в возможности полковника Новикова. Ставлю 600 на то, что Петр Александрович легко выпьет бутылку. Это пустяки. Его в последний раз от ящика кое-как оттащили. Да, оценивающе посмотрели на смельчака. Прищурили один, самый пьяный глаз. Недоверчиво шмыгнули носом. Господа, не хочется обижать нашего друга, но 600 империалов золотом – это серьезные деньги. За такую сумму может быть всякое. Черт подери, спорщик вскочил с места. Глаза сердито выкатились из орбит. Принесите шампанское, я выпью, заберу деньги, и мы прекратим этот дурацкий спор. Подождите, Петр Александрович, подпевал и остановил друга. Не торопитесь, месье князь, прав, что вы будете рисковать за 600, если можно выпить за 800, а еще лучше, за 1000. Вот деньги. Хитрец выложил на стол 4 мешочка с золотом. Его глаза заблестели. Месье Ланин, принимаете ставку? Наклюкавшийся абонент минуты две вращал глазами. Старался собрать мысли в кучу и сообразить, что хотят от него новые друзья. Потом кивнул собеседникам. Отчетливо произнес. Договорились. Ик. Новиков посмотрел на подстрекателей. Дождался кивка головы главного. Подошел к столу. Взял бутылку. Выстрелил пробкой в потолок. Припал к горлышку. Сделал глубокий глоток. Второй. Третий и упал на пол, выпустив почти полную бутыль из рук. Слабак. Под нос пробубнил вселенец. Он поднялся из-за стола, гордо расправил плечи, выпилил могучую грудь. «Друзья, у меня родился прекрасный тост. Прошу наполнить бокалы и выпить за настоящих офицеров, которые не боятся пить все, что горит, и стрелять во все, что движется. За нас, господа!» Глава 6. Генерал-лейтенант Торпищев ехал на коляске вдоль длинного строя солдат, лениво высунув руку наружу. Он слегка помахивал ей. «Ура!» разносилось напротив очередной роты, в самом конце построения. Его лицо удивленно вытянулось. В строю стояли такие лбы, такие дубы-медведи, каких не видел даже в гвардии. Он остановил коляску и вышел наружу. Посмотрел на великанов снизу вверх. «Здорово, богатыри!» Непроизвольно вырвалось из его уст. «Здравия желаем ваш, превосходительство!» Рявкнули солдаты в едином порыве. «Чьи будете? Кто командует?» Из строя, чеканя шаг, вышел подполковник. 22 артиллерийская бригада, отрапортовал он. Командир бригады подполковник Ланин. Ланин, Ланин, Ланин, начал вспоминать Торпищев. Подожди, уж не сын ли ты покойного князя Василия Ланина? Так точно, ваше превосходительство. Снова гаркнули, высоко задрав подбородок. Так чего же ты молчал? Генерал неожиданно растрогался и полез обниматься и целоваться. Орел, мы же с твоим отцом в одном полку турок бивали. И вот, его сын, какой стал. Князь отошел на шаг, достал платок, вытер набежавшую слезу. Да были времена, и ты молодец, привел таких богатырей. Генерал повернулся к заместителю. Григорий Алексеевич, собирай полковников в штабной избе, а мы с сыном князя Ланина немного прогуляемся на свежем воздухе. 5 человек на вытяжку стояли перед начальством. Генерал сел за небольшой столик, деловито поерзал на кресле, пошлепал толстыми губами, строго осмотрел всех, после чего басисто проворчал. «Прошу сесть. Итак, господа, я рад, что все прибыли без задержки. Коротко о том, что предстоит сделать. Слушайте и запоминайте. Как любит повторять наш государь-император, нужно делать все хорошо и вовремя». Руководство остановилось на половине фразы. Его зоркие глаза заметили, что один из присутствующих достал журнал в изящном кожаном переплете, открыл его и начал что-то записывать. Неслыханно. Этого никогда не было и не случалось, чтобы кто-то, вот так на штабном совещании, что-то записывал. Он быстро обратился к виновнику. «Кирилл Васильевич, извольте ответить, вы пишите мою речь?» «Так точно, ваше превосходительство», вселенца словно пружиной подбросило вверх. «И, что записали?» «Я, с вашего позволения, начертал слова государя-императора, с целью запомнить их и впоследствии цитировать нужным людям в нужное время». Генерал погонял мысль в мудрой седой голове, после чего задрал орлиный нос и громко воскликнул. «Хвалю, хвалю и ставлю в пример. Молодец. Вот, господа офицеры, учитесь и мотайте на ус, как нужно вникать в военное дело. Князь не просто слушает и запоминает слова великих людей, а еще и записывает в личный журнал. Молодец, хвалю, хвалю и ставлю в пример». В 15-й раз, за короткий период, Торпищев проявил восхищение подполковником Ланиным. «Вот, с кого надо брать пример. Я хоть и был свидетелем этой битвы, но сейчас уже не вспомню всех наших командиров. А подполковник Ланин знает на зубок и наших, и турецких военачальников, вплоть до подполковников. И это еще не считая, что он перечислил все разновидности и характеристики пушек, которые были в сражении у нас и у противника. Да, крепко тебя учил князь Василий. Подполковник, я рад таким знаниям, о чем обязательно доложу его императорскому величеству, лично. Четыре человека отошли в сторону после проведенного штабного совещания. Господа, тихо зашипел один из них, надо что-то делать с этим выскочкой. Мне это кардебалет порядком осточертел, он же просто издевается над нами. Антон Алексеевич, один из офицеров весело забубнил в ответ, а ты вызови его на дуэль. Вот и решится вопрос. Как говорится, нет человека, нет проблем. И то верно, остальные согласились с другом товарищем. Стреляете вы хорошо, осечек не было, неужели какого-то подполковника не застрелите? Господа, послушайте, вступил в разговор последний из присутствующих, боюсь, у вас не получится. Это еще почему? Я интересовался Ланиным у знакомых, говорят, один из лучших дуэлянтов Петербурга, сколько стреляет, столько побеждает. Самый обиженный из офицеров недовольно поскреб щеку. А что делать, нельзя же оставлять такое хамское поведение без ответа. Антон Алексеевич, предлагаю просто успокоиться и пережить эти сборы. Выскочка Ланин, такой был, есть и будет. Его уже не исправить, он еще тот задира. Нет, если кому-то хочется проститься с жизнью, как говорится, дерзайте. Но, стоит ли оно того, а я знаю, что надо делать. Веселый продолжал подтрунивать над обиженным приятелями. Что, надо с ним поспорить, на большую сумму. Он проиграет, расстроится, и поймет почем фунт дерьма. Ага, ответили шутнику. Кто-то уже попытался напоить его на спор. Тысяча золотом уплыла, как в туман, было и нет. Послушайте, господа, нужно поспорить на то, на что он точно проиграет. И что это, не знаю, надо подумать, спросить офицеров его полка, какие-то должны быть у него недостатки. Генерал-лейтенант Торпищев стоял на пригорке и внимательно рассматривал, как копались у орудий расчеты пушкарей. Он оторвал взгляд от подзорной трубы, посмотрел на заместителя. Григорий Алексеевич, что скажите о сборах? Я, после вчерашнего, ощущаю какое-то подзабытое воодушевление. Скажу честно, смотрел, как шагает коломенская рота, и ловил себя на мысли, что по плацу двигаются не люди, а механические куклы государя императора Павла, как будто вернулся в прошлое. Шаги, повороты, расчеты, построения, только у него так ходили солдаты, а форма, до Коломны больше 100 верст, речки, овраги, пылища дорог, а тут ребятушки будто с иголочки, розовые, отдохнувшие, довольные, как поросята у корыта. Помощник генерала хмыкнул, пожал плечами. Ваше превосходительство, князь Ланин хитрец, привез солдат на повозках еще 5 дней назад, соорудил полевой лагерь и гонял их кругами с песнями по поляне. Чего им после такой подготовки не ржать и не скакать по плацу? Ах, вот, значит, как, проверяющий сурово нахмурил брови. Ладно, поглядим, как будут стрелять. Григорий Алексеевич, доведите до всех, у кого результат будет хуже, лично отпишу об этом министру, с указанием номера бригады, звания и фамилии командира. Слушаюсь, ваше превосходительство. Князь Ланин подозвал унтер-офицера, ответственного за стрельбу. Егоров, на кону честь бригады. Приказываю провести стрельбы дальше всех и быстрее всех. Как понял? Понял, ваше сиятельство. Тогда сделай все возможное и невозможное, чтобы победить. Не могу, господин подполковник. Брови вселенца удивленно поползли вверх. Это еще почему? Пушку дали плохонькую. Ствол изношен. Весь в трещинах, царапинах, засечках. Думаю, если выстрелит, то метров на 100, не более. Князь поправил перчатки, сжал губы, нахмурился. Егоров, отставить панические настроения. Приказываю заложить 2 заряда и стрелять. Ваше сиятельство, пушкарь замотал головой. Нельзя столько, пушка старая, разорвет ствол. Поубивает всех к собачьим чертям. Не боись, не поубивает. Я отвечаю, ваше высокоблагородие. Нет, не смогу. Ребятушек жалко, я-то уже свое отслужил, а они молодые. Пожалейте, ведь всех заберет чернявая с косой. Егоров, князь от волнения достал платок и стал водить по нему пальцами. Прекратить препирательство, заряжай 2 заряда, и стреляй. Потом, после выстрела, не удивляйся, ствол будет холодным, картуз выгорит полностью. Поэтому быстро накатывайте, перезаряжайте и стреляйте еще 2 раза. Ты понял меня, унтер? Так точно, ваше сиятельство. Командир 2-й артиллерийской бригады граф Кручковский сжимал пальцами голову. «Ироды!» Он воскликнул, всплеснув руками к небу. «Объясните, как, возможно, такое, из старого, развалившегося полупудового единорога, из которого 2 года никто не стрелял, смогли запулить снаряд за 3000 метров, у него, у нового, максимальная дальность стрельбы, по бумагам, 2300, 2000, мать его за ногу, задери всех чертей пьяные кошки, 300 метров, а они, берут и стреляют, 3 раза подряд, в течение 10 минут, и каждый выстрел за 3000 метров, это, вообще, как, Кручковский обернулся, увидел стоящий рядом барабан, размахнулся и засандалил в него со всей силы сапогом, после чего снова заорал: «Семенов, ты же сказал, что Ланину досталась самая плохая пушка, она должна была тут же развалиться, рассыпаться, дьявол ее задери, разорваться на мелкие кусочки, от первого же выстрела, а он, умудрился выстрелить 3 раза, на запредельную дальность, да еще с такой скоростью». Подчиненный офицер стоял ни жив ни мертв, опустив глаза, наконец-то собрался с силами и ответил: «Антон Алексеевич, говорят, он стрелял с небольшого возвышения, да еще подложил камушки, чтобы приподнять орудие, и картузы у него особенные, выгорают полностью, даже ствол чистить не надо, и еще он приказал заложить 2 заряда, а чего напихал в них, никто не знает». «Семенов», полковник затопал ногами, «ты слышишь себя, 2 заряда, поместить, в ствол старой пушки, в любом случае, после первого же выстрела, ее должно было разметать вместе с расчетом, а он, чтоб его кошки задрали пьяные, умудряется выстрелить, накатить орудие и продолжить стрельбу с запредельной скоростью. Как это объяснить? Как? Не могу знать, ваше высокоблагородие», подчиненный развел руки. «А ты знаешь, сколько я проиграл из-за этих выстрелов?» В ответ офицера подогнуло, словно дерево на старости лет. «Передай всем, вернемся в полк, сгною в нарядах, всех, до одного». Званый бал, блеск люстру потолка, отражение хрусталя в натертом паркете, круговерть пар, яркие дамы, солидные кавалеры, река кружев, запах крепкого табака, пудры, французских духов, громко играет музыка вальса, шуршит шелк, вылезают из него атлас открытых плеч и полуобнаженных грудей, переливы сережек, медальонов, бархоток, диадем. 3 офицера, чуть в стороне, смотрят с завистью на танцующего князя. Тот, чуть наклонив голову на бок, полузакрыл глаза, небрежно и умело кружит самую яркую даму вечера. «Подлец!» – завистливо прошипел один из военных. «Подлец, наглец и хам», добавил его товарищ. «Но, надо признать, женщины от таких без ума. Зато мужья неистовы и полны гнева», снова прошипел первый. Повернулся к третьему собеседнику. «Петр Александрович, вы узнали про него, хоть что-нибудь стоящее?» «Увы, господа», офицер пожал плечами. «К сожалению, хороших новостей нет. По словам офицеров, подполковник Ланин сущий дьявол, вспыльчив, мстителен, придирчив. Очень строг с подчиненными, не прощает обид, довольно быстро и метко стреляет, спорит на все, что можно спорить, даже на самые немыслимые вещи. И вот, тут, самое интересное, господа, они утверждают, на что бы ни спорил, всегда выигрывает. При возникновении ссор, не стесняясь, похваляется связями деда генерала, который близко знаком с самим государем. «Тогда понятно», — выдохнул Кручковский. «Почему так дерзок?» «Думает, дед генерал заступится. И все-таки, что будем делать с этим мерзавцем?» Рассказчик хлопнул в ладони. «Господа, у меня возникла идея. В начале нашего знакомства князь похвалялся, что хорошо поет и играет на нескольких инструментах. А я, вчера на рынке, купил довольно редкую музыкальную вещицу. Называется гармонь. На ней точно не сможет сыграть. Полковник, вы уверены?» «Абсолютно. Их только привезли. Никто толком ничего не знает, да играют в основном сиволапые мужичи. Что же, господа?» Кручковский нервно дернул головой. «Похоже, наш шанс». Проходя мимо солидных господ, уединившихся в конце холла, Ланин невольно прислушался к беседе. Да и как было не прислушаться, если голос говорившего звучал так громко, что его слышала половина дома, одетый по старинной моде, в пудре, чулках и башмаках с красными каблучками, настоящий маркиз из окружения Людовика XV, он недовольно возражал своему оппоненту, лысому в бакенбардах чиновнику. «Милейший», волной разносилась по помещению, «вы спрашиваете, могут ли научить нас чему-либо современные романы?» «Так, отвечу, нет, нет и еще раз, нет. Вчера закончил читать Писульку, одного современного автора. Даже не смотрел, как зовут, величают. Так он решил в своем пасквиле отправить в прошлое целую артиллерийскую бригаду. Господа, подняли заросшие густым лесом седые брови. Вот, до чего додумался этот, назвавшийся себя писателем, идиот. Солдаты, вместе с пушками, лошадьми, повозками, оказываются в 15 веке, чтобы сразиться с татарами. Неужели с самими татарами? Заинтересовался оппонент. И чем все закончилось? Как? Чем? Ответили накось, одной стороной у рта, нервно и злобно. Перемололи бедных, беззащитных ордынцев в кашу, в хлам, в пыль, лихо одной левой, всех поубивали, потоптали и героями вернулись назад. И прочитав сей водевиль, я задаю вопрос, господа, чему учит это произведение, в чем его суть, и не нахожу ответа. Зачем эта битва, зачем он отправил туда бойцов, ведь, чтобы победить бедных монголов современным оружием, у которых кроме стрел и ножей ничего не было, ума много не надо. Он бы еще взял и перенес солдат во времена неандертальцев. А что, хороший сюжет. Там, вообще бегали с одними дубинами. Чудно вы говорите, Олег Григорьевич, подтрунивали над старцем. Сами бы, что предложили автору, а то бы и предложил. Он бы эту бригаду взял и отправил в 1805 год, под Аустерлиц, под пушки Наполеона, в бой против равного или даже превосходящего по силе противника. Вот, это была бы доблесть, вот это была бы честь и Виктория. Тогда было чертовски интересно и поучительно почитать, за счет чего наши славные воины победили, а так, плюнуть да растереть, не дав возможности дослушать, чем закончится спор. К Ланину, в сопровождении офицеров, подошла младшая дочь генерала Торпищева. Вот рейхсцеллинце, Евиенс дедица уврерку и воус етис мусице иен етку и воусцам посисмими воспроприсцам посетионс, ваше сиятельство, я только что узнала, что вы, пит, музыканты, даже сочиняете собственные композиции. Франц, ауи, мадемуазель ли Анна? Да, мадмуазель Анна. Франц, князь наклонился и поцеловал руку. Девушка радостно завертела веером. Il se monde donne un vieil instrument de musique française. Je t'aimerais en tendre à quoi ressemble. Мне подарили старинный французский музыкальный инструмент. Так хочется услышать, как он звучит. Франц, что за инструмент? Морщины набежали на лоб князя. Один из военных подошел и учтиво открыл черный футляр. Прошу взглянуть. Называется «Ля гармонь». Вселенец сделал удивленное лицо. Коломенская свежеиспеченная двухрядка выглядела очень оригинально. Хитрец резко вздохнул и медленно выдохнул. Прекрасный экземпляр, мадмуазель Анна. Он похвалил подарок, но вы вряд ли найдете того, кто сможет сыграть на нем. Это очень старинный и редкий экземпляр. Месье Ланин, Крчковский был тут как тут. В день нашего знакомства вы утверждали, что играете на всех возможных и невозможных инструментах. Разве? Подполковнику удалось собрать все силы, чтобы покраснеть. Было, было, подтвердили друзья. Так, может, сыграете? Военный двинул полки в наступление. Князь взял паузу и несколько минут думал, как выкрутиться из создавшегося положения. Играть на званом балу он не собирался, а, вспомнил, щелкнули пальцами. Я почему так говорил, готов сыграть на любом инструменте, но на том, который не затрагивает дворянской чести и достоинства. А при чем здесь честь? Недовольно переспросил Крачковский. Как же? Ланин гордо задрал подбородок. Это старинный крестьянский инструмент. Да, он может быть французский, но он крестьянский. Понимаете, крестьянский. А князю, тем более Ланину, неподобно играть на инструментах черни, если только не на спор или пари на очень большую сумму. Хорошо, ухмыльнулся один из офицеров. Пари, 10 тысяч ассигнациями. Тому, кто сможет сыграть на этой блестящей хреновине. 20, добавил его друг, улыбаясь во все 32 зуба. 50. Последнее слово было за Крчковским. Ему нужно было как-то отыгрывать проигрыши последних дней. Князь нехотя взял инструмент, показывая всем, как ему неприятно, неудобно, досадно. Начал вертеть, крутить, приговаривая странные фразы. «Как тут у вас лошадями ходить?» Небрежно потянул за ручку с одной стороны. Левая часть гармони со скрипом разъехались до самого пола. «А, таки понятно», — произнес хитрец, собирая гармонь. Накинул ремешки на плечи. Подвигал ими, понажимал, попиликал кнопками. «Господа», — произнесли глухим голосом, словно что-то вспоминая, «старинная, гавайская, французская народная песня, одинокая ветка сирени, исполняется впервые, в моем переводе, на русском языке, Вселенец наклонил голову, посмотрел на правую руку, потом на левую, развел меха и вжарил на всю Ивановскую, подражая переливам голоса Залкина. «Одинокая ветка сирени, у тебя на столе стояла, этот день твоего рождения я, мы с тобою вдвоем встречали и плыл по городу запах сирени, да чего ж ты была красива, я твои целовал колени, и судьбе говорил спасибо». Часть 2, глава 7, прелюдия 7. Денщик закончил брить господина, подал полотенце, спросил с почтением: «Кирилл Васильевич, вчера вечером закончил портрет дочери штабс-ротмистра Бугрова. Не желаете взглянуть, оценить мое возросшее мастерство?» Князь вытер лицо, осмотрел себя в зеркало, похлопал по щекам, погладил ладонью. «Нет, дорогой Афанасий, не желаю. Вдруг она похожа на какое-нибудь чудо-юдо-страшилище. Взгляну и настроение пропадет на весь день. А мне сегодня настроение, ох, как потребуется. Но, ваше сиятельство, я попробовал новую технику мазка и наложения теней. Хотел бы узнать ваше мнение». Офицер снял полотенце с шеи, начал одеваться. «Афанасий, ты же знаешь, я не меняю своих решений. Так, что, нет, даже не проси». Афонька насупился, печально вздохнул, сглотнул слюну с обиды. Поникши, побрел в сторону двери. Вселенец посмотрел в зеркало, увидел уходящего слугу, смилостивился. «Ладно, тащи свой портрет, посмотрю одним глазом». Он улыбнулся, но только одним. «Что скажите?» — прошептали, заломив руки с надеждой. «Слушай, как тебя, там, экспрессионист недоделанный, это, что такое, что за безобразие?» Портрет дочери Бугрова. Художник не ожидал такой негативной реакции. «А чего у нее глаза как у утопленницы, разного цвета, и лицо какое-то, квадратами, правое ухо, выше левого, и вообще, почему она вся нарисована криво-косыми линиями и различными геометрическими фигурами? Это, что, мать его, за ногу, за новое творчество?» А Афанасий решил мягко поправить подполковника. «Правильно говорите, экспрессионист, ваше сиятельство, а моя последняя работа выполнена в направлении кубизма с небольшим уклоном в ранний абстракционизм. Понимаете, работы в стиле ренессанса, барокко и сентиментализма уходят в прошлое, мода на них проходит, будущее за новыми направлениями, свежими, нестандартными, экспериментальными». Вселенец нахмурился, улыбка волной схлынула с лица. «Ты чего сотворил с девкой, экспериментатор криворукий? Кто ее возьмет замуж теперь, такую, треугольно-квадратную? На нее и так никто не смотрел, а после твоего художества вообще обходить будут стороной, верст за 10, как чумную». «Ваше сиятельство», — новатор начал оправдываться, — «я попытался передать в рисунке искреннюю красоту человеческого тела с помощью геометрических форм и резких цветовых сочетаний, чтобы усилить восприятие за счет контрастности, угловатости и напряженности. Это же так просто и понятно». Князь резко подошел к слуге и схватил за шиворот. Приподнял над землей. «Значит, так, говорю один раз, повторять не буду. Берешь руки в ноги, краски в зубы и рисуешь дочь Бугрова по-человечески, чтобы была нормальной, полной, здоровой, ядреной, такой, какой нравится современным женихам. Чтобы кровь с молоком и щеки горели, чтоб сидела за обильным столом, чтоб самовар стоял рядом, и кошка к плечу ластилась. Да, что я учу тебя? Портрет купчихи за чаем видел?» «К какой купчихи?» — переспросил художник, задыхаясь в стальной руке. «Афоня, не зли меня, дернули так, что затрещала ткань. Покопайся в башке, освежи памяти, вместо купчихи нарисуй дочку ротмистра. Ты понял меня?» «Да-да-да, ваше сиятельство. Другое дело, несчастного отпустили на грешную землю». Похлопали ладонями по спине, словно выбивая пыль. «Кстати, ситцевый мой, напомни, во сколько мне обошлась твоя новаторская мазня?» Слуга замялся, нахмурил лоб, прикусил нижнюю губы, сделал вид, что начал считать в уме. «Сколько?» — рявкнули на всю комнату. «Кирилл Васильевич, да, практически ничего не стоит. Так, и...» — сжали кулаки с силой, приготовились к тяжелой воспитательной работе. «Возможно, ногами. Ну, холст 12 копеек, краски масляные 2 набора в тюбиках, на рубль 52, еще кое-что по мелочи. Итого, около 3 рублей. 3 рубля». Возмутились с таким выражением лица, как будто было истрачено не меньше 50 тысяч. Князь царственно выдвинул ногу вперед, выпрямился, расправил плечи, поднял подбородок. «Афанасий, ты наказан, я лишаю тебя жалования на 2 месяца. Ваше сиятельство», — простонали откуда-то из подвала. «Итак, не платите, Уже 3 месяца. Вот и хорошо. Значит, обойдешься еще 3 месяца без денег. А сейчас скройся с глаз. И чтобы я не видел тебя до вечера. Картину оставь. Попробую продать. Может, верну хоть какие-то копейки. Глава 7. Драгоценности Коломенского дома украшений были представлены в ярких коробочках, обшитых черным бархатом с выдавленным на крышке золотым вензелем КЛ. Мервил люкс. Инцомпорабле. Магнификуе. Инцроибле. Прекрасно. Великолепно. Изумительно. Бесподобно. Франц. Несколько человек сидели за круглым столом, поочередно любовались и передавали коробочки с изделиями друг другу. Дис мои. Чер Кирилл Васильевич. QYT Илданс Цегрос пакует Куи Сетра Уве Ацати Дупиет Детачисе. Скажите, любезный Кирилл Васильевич, а что в этом большом свертке, который стоит рядом с ножкой вашего стула? Поинтересовалась дама в ярком платье цвета глаз майского жука. Князь Ланин небрежно отмахнулся рукой. Ох, мессиурс, не файте спас от тентиона це йоли бибилот, цицие стуне и маги. Ах, господа, не обращайте внимания на эту милую безделушку. Это всего лишь картина. Франц, картина, картина, картина, эхом пронеслось по комнате. После таких изделий, что явил миру странный князь, любая, самая невзрачная картинка, становилась небывало значимой картиной. Один из присутствующих зацепился за знакомое слово. И все же, ваше сиятельство, прямо заинтриговали. Хотелось бы взглянуть. Я, знаете ли, разбираюсь в живописи. Иван Петрович, возразил оппонент, сидевший напротив знатока. Это, вы-то, разбираетесь в живописи? Как может человек, имеющий в доме всего 5 картин, заявлять, что разбирается в живописи? Вы же в ней никогда ничего не понимали-с. Кто не понимал? Я не понимал? Да, уважаемый Петр Иванович. Именно, вы-с, вы сами, Иван Петрович, ничего не понимаете. Кто на медне смотрел у меня в гостях нарисованную пущу и сказал, что это чаща? А, кто? Но это, действительно чаща. Ничего подобного, милейший сударь. По всем признакам, самая настоящая пуща. Состав леса, густота деревьев, даже коряги на дороге. Такое может быть только в пуще. Любезнейший Петр Иванович, старый добрый приятель совсем не желал уступать. Вы еще этот лес, рощи назовите. Коряги и показывают всем, что это, самая настоящая чаща. Я бы даже сказал буреломс. Князь не стал дожидаться победителя в конкурсе знатоков лесного массива. Медленно развязал узлы, не торопясь снял тесемки, развернул первый слой упаковки, нежно убрал второй, сдул с холста несуществующую пыль и явил миру свежеписанное полотно. И я, произнесли с особой торжественностью. К сожалению, не смог определить, кто автор шедевра и где он был создан. В помещении на несколько минут повисла тишина. А что тут определять? Взял слово Иван Петрович. Ясно, как божий день. Картину нарисовали за границей. Наши так изваять не смогут. У них извилин не хватит утыкать рисунок таким количеством квадратов, треугольников и кругов. Скорее всего, это Голландия или Англия. Работа какого-нибудь Рубленса или одного из его учеников. Мне рассказывали, именно он работал в похожей манере. Примечание автора. Иван Петрович имеет в виду голландского художника Питера Пауля Рубенса. Ничего подобного, возмутился оппонент. Этот твой Рубенс близко не стоял к таким картинам. Только во Франции могут так красиво исчеркать полотно. У них, а после революции, все так рисуют, что ни черта непонятно. Околдовал скорее всего самый неизвестный ихний художник Жан-Жерар Триазон де Блуди Дюбусон. Мне рассказывала о нем дочь. Она ездила во Францию в прошлом году и привезла нечто похожее. Кирилл Васильевич, призывно посмотрели на Ланина. Продайте портрет, любые разумные деньги. Плачу без торга.